Алло. Да. Это Аносова? Она. Как жизнь молодая? Ничего. Квитанции нашлись? Нет, не нашла, потому что мы их не положили. А как же ты не платила еще за квартиру-то? Уже сколько уже прошло? Как же ты еще квартиру-то не оплатила? Ты что? Уже конец месяца почти. Нихуя, по полгода есть, полгода не платят. Выселят в барак. Хуй ты вот, за один месяц не выселят. А что, а телефон как же тебе не отключали? Чего не отключали? За неуплату. Почему должны отключать? Потому что ты не платишь. Злостная неплательщица. Ошибаешься, ты что, блядь, проверяешь, что ли, мои квитанции? Ты оплачены они или нет? Ну ты же говоришь, они пропали. Как ты могла оплатить-то? Ну вот не оплатила, и не отключили. Значит, я завтра обращусь в телефонный узел, пусть отключают. Почему я за тебя должен в итоге платить, получается? А вот при чем ты-то тут, ебаный рот? Потому что сейчас повысили телефонную эту плату, потому что такие, как ты, не платишь, а мы больше должны платить. Это несправедливо. Хуйню несешь, каждый за себя платит. Кто не оплачивает, на них долги сажаются, ну то есть как бы перераспределяются долги. Не распределяется, ничего не распределяется. Валентина Петровна. Просто положено, все, что платят из месяца в месяц. Да, тебя не наебешь, да? Но вообще не платят. 40 рублей платят и все. А кто по ременку, тот и по ременку. Сколько наговорит, столько платит. А тебя сколько платится? А? А ты сколько платишь? Сколько наговорю, столько плачу. Да, ты много болтаешь, я смотрю по телефону-то. Конечно, мало, но хуя мне болтать? Много, много. Тебе звонят, ты много болтаешь. Ах, мне звонят, это кто звонит, тому идет учет. А ты знаешь, что теперь новые правила? Кому звонят, тот тоже я платит. Я плачу, когда я звоню, когда я набираю, тогда с меня берут. А кому ты набираешь? Когда мне набирают, то нихуя. А в 218-ю ты почему так часто набираешь? А? Ты в 218-ю очень часто названиваешь, очень часто. Туда я звоню? Да. Нахуй они мне нужны, чтобы я им звонила? Друзья нахуй твои. Нахуй они мне сдались-то, блядь, я им буду звонить? Друзья твои они. Да, друзья в кавычках. Дружбаны. Нахуй они мне нужны, чтобы я им звонила? Ну хорошие люди, что ты с ними? Какие родственники? Что ты с ними не поделила, с хорошими людьми, с этими? А мало я в доме дохуя жильцов, я что-то должна им названивать, что ли? Ну вот я хороший человек, правильно, Валь? А ты откуда? А я из первой квартиры. С какой? Из первой. Из какого подъезда-то? Из первого подъезда, первая квартира. Да что ты? Да. Просто ты мой телефон-то узнал, ебёный мальчик. А он висит на подъезде, говорит, Аносова Валентина Петровна, любительница поговорить. Врёшь, ебаный, ничего там не висит. А откуда же я твой телефон узнал? Хуй тебе знает, как ты узнал мой телефон. Через полицию. А? Через полицию. А я там ни разу не задерживалась. Как не задерживалась? Преступление еще не совершала. Да? А ты угрожаешь людям, что ты их убьешь кислотой там обольешь. А, угрожаю, чтобы мне не угрожали. А помнишь, за тобой какой-то мужик бежал, ты от него еле убежала, да? Помнишь, за тобой какой-то тебя мужик преследовал на улице? Ты его финский... Ты нихуя не разберешь, что ты болтаешь. Ты какого-то мужика, помнишь, тебя преследовал на улице мужик какой-то? За тобой гнался. Гнался, да, это ты гнался. Да. А у тебя финский... Ты гнался. А у тебя финский нож был, да? А догнал бы, я тебе ножик врезала бы. Я всегда с ножом хожу. Кошмар какой. Слушай, ты какая-то бабка-хулиганка. А? Бабка-хулиганка ты. Нет, самооборона, блядь. Валь. Ты напала, я защищаюсь. Хуяк нож под яйца, блядь. Ой, как, и я вот так думал. А если не достанешь, а до лудей всегда достанешь. Какая-то... Лудям как, хуяк ножом, блядь, им сразу подохнешь. Что-то ты разошлась прям, расходилась. Так, Валентина, я рассказываю, как буду действовать. А это что-то размечталось. А квартиру уже нотариус завтра приедет к 8 утра. Ты готова уже, Манат? Да. Приедет и хуй свой подкусит и уедет. Ты готова уже собирать вещички или сейчас тебе помогать? Хуй тебе, а не вещички. Кто? Завтра переселяется со своей невестой. Мой внук, блядь, ёбаный, я его прописала. Это он такой быдлан, он так орёт матом, вообще пиздец. Вот, вот этот мудержинник будет жить у меня со своей невестой. Да мы ему, знаешь, что сделаем? Тёмную, мы его в углу прижмём. Какой ты его чего сделаешь? И он значит... боксёр тяжёлого веса. Ага, тяжёлого веса, блин. Он алкоголик и наркоман. Каплю в рот не берет. Каплю в рот. Он только, знаешь, что делает? Он с мужиками, говорит, бывает трахать. Нормальный человек. Ты ему хуйню не приписывай, блядь. А что он так матом орет, как будто он в зоне сидит? Вот с матом, да. И я ему говорю, рабас, сучи матом, блядь. Валь, а помнишь, ты рассказывала, что что-то Антарктида растопится? Это что такое было? Антарктида? От да. того, что люди грешные, так. прокляли Господа Бога, за это Господь их накажет. Растопит Антарктиду и Северный океан, и всех затопит нахуй. А что делать? Как в Библии написано. А что делать? Ничего не делаешь, плавать будешь. А квартиру? По океану будешь плавать. А когда это случится, ты до этого времени успеешь квартиру на нас оформить или нет? И квартира потечет вместе с тобой. Потолки копченые, да, у тебя? Ну, конечно, а как кто их будет чистить? А внук зачем? Только матом орать, потолки не можете почистить. Как же это я не маляла, и вдруг потолок буду чистить? Так внука найми к себе. И он не маляр. А я маляр, я сейчас к тебе приду, потолки помою. Да что ты? Да. Так я тебе и доверила квартиру. Ну а что ты волнуешь за свою квартиру? Зачем она тебе нужна? Ты в гроб с собой не положишь. Отдай нам. А родственники для какого хуя? А они такие родственники, они тебя еще больше это... сделают так, что ты... Чего больше? Ну они тебя сделают... Я подохну, а они здесь будут жить. Нет, они... А родственники будут здесь жить. Они только и ждут, чтобы ты уже ушла в мир иной. А? Они только и ждут. А где толстая вообще, скажи мне? Толстая? Да. В твоей квартире живет. Вот где. Да, на коврике жирная. Она двух мужиков сбросила с этажа, да? Да. За что? Потому что она не такая жирная-то, ёб твою мать. Как? Ты сама говорила, толстая. А надо худеть. Она полненькая, но не жирная. Хуйню несешь. Слушай, а я люблю полненьких. Можно с ней для секса познакомиться? Она просто не худая и не жирная, средняя. Это, помнишь, как Пугачёва пела? Я же молодая, я же не худая, и к тому же женщина, которая поет. Ну и при чем тут Пугачёва? Ну просто вспомнил, к слову. Слушай, а можно с толстой познакомиться? Я люблю полненьких. Ну вот она полненькая. Ну я же любвеобильный, ты же знаешь, можно мне с ней познакомиться для амурных дел? Нахуя ты ей нужен? Ну, я хороший любовник. Карьерист ебучий. Какой карьерист? Все, вынюхиваешь чужие квартиры. Квартиру подпиши. Видишь, карьерист ебаный. Все, Валерий, давай. Валерина Петровна, подпиши нам квартирочку. Зря стараешься, нихуя. Если бы ты мне нож поставил в горло, хуй бы я тебе подписала. Во, старуха какая. Кремень, а не старуха, да? Да. Нет, я сделаю так, что к 1 апреля то уж точно квартира на нас будет. Вот убедишься, что нихуя не будет подписано тебе. Убежусь, что будет. Переподписывай, перезавещивай. Хуй тебе, блядь. Нет тебе. Хуй посасывай, блядь, вместо квартиры. Валь, зайди к нам на минуточку. Хуй я у тебя не видела. Зайди. Отравить задумал, блядь. Отравить? Печенечками угостить. Ага. Да. Отравленным. отравленное печенье приготовил. Кому что на роду написано, так и быть. Что же, бояться-то? Да. Зайди, ну поговорим, а то это очень важный вопрос. Квартирный вопрос. Хватит там дышать, что ты там дышишь? Так и подохнешь с квартирным вопросом вместе. В гроб тебе положат и прямо знак вопроса на гробу напишут, нарисуют. Да? Ну ты же не отдаешь. Вот, с знаком вопроса подохнешь. Придется силовую операцию начинать. Сейчас придем. Дышать будешь со знаком вопроса, на гробу нарисуют знак вопроса. Какая-то каббалистика прям, это прям страшно. Это будет означать просящий. Да. Ты что-то сегодня в религию ударилась, я смотрю. Про Антарктиду придумала. Я придумала, я читала, ебёна мать, а не придумала. У тебя два высших образования, работала кочегаром почему-то, непонятно. Ты что, охуел, что ли? Какой кочегар? А где же ты работала? Да когда ты женщину в кочегара брали, ты что, охуел? Да ладно, газовая котельная. На Лубянке ты подвалы топила там. При чем тут Лубянка-то? А где же ты работала-то? Так, расскажи мне, сейчас приди к нам, все расскажи. Или мы к тебе идем уже? Я в ЦК работала, сука. ЦК? Сейчас придем, дверь вышибем. Будет такое ЦК тебе. Иди вышибай дверь. Да, подписывай квартиру. Да, хуй тебе. Квартирку ждем. Да, вот. Наплодил, наебал. Не знаешь, куда их деть. Чего? Детей наебал и не знаешь, куда их деть. Наебал? Площадь расширяешь, блядь. Да, у нас еще двойня скоро будет. Вот, плодись, плодись, хуй тебе дадут. 20 лет на очереди будешь стоять. А сколько за вымогательство дают? 8 лет. А ты обратилась? В крупном размере 10, значит, у тебя за спиной 10 лет. Да? А ты мне будешь... Я подам на тебя на суд, а свидетелей у меня есть, кто? Что ты вымогатель. А кто свидетель? У тебя 10 лет, за спиной у тебя 10 лет. Валентина Петровна, подпиши нам квартирочку. Хуй тебе, вот 10 лет за вымогательство получишь у меня. Стоит мне только в суд подать, и тебе 10 лет дадут. Да у тебя не примут в суд-то, ты... А у меня свидетели есть, блядь. А кто свидетель? А? Мои соседи. Из какой квартиры? Они разговор весь слышат, у нас слышимость большая. Да, они жаловались, говорит, бабка орет, как подорванная, они жаловались. Вот, блядь, а телефон у дверей стоит. Валька! Придорчики, блядь, они все слышат, ебёна мать! Ты что-то сегодня разболталась, а квартиру подпишешь за сколько? За рублей 10, за 10 тысяч подпишешь нам квартиру? Хуй тебе, блядь! Давай тогда... Она 2 миллиона стоит! Она у тебя ремонт на миллион там нужен? Да, не меньше. А мы сделаем, мы уже малярную краску купили, ту самую побелку купили, сейчас придем к тебе делать... Ха-ха-ха, вот тебе ха-ха-ха. Свою будешь белить этой краской. Валентина Петровна, давай мы к тебе подселимся хотя бы на время. Будем, притираться друг к другу. Если не понравится, мы уйдем. Я еще не охуела, блядь. Мы тебе... С мужиками спать. А почему? В одной квартире. А ты давно не спала с мужиком? Я спала с мужем, а не с мужиком. А ты ему изменяла, говорят. Мы с ним вместе в институте учились, с первого курса спала с ним. Да? А ты ему это самое... И 16 лет спала, пока не ушел к другой. А что же он к другой ушел? Она очень богатая, а ему бедность надоела. Она, наверное, его удовлетворяла хорошо в сексе. Да нет, блядь, она чересчур богатая. Да? Да. А ты жалела по мужу? А бедность ему надоела, и я его понимаю. Блядь, бедность кому хочешь надоест, а мы были бедными. Потому что ты материшься сильно. На кладбище хуёвые жили. Ты говорил, ты 500 рублей получала при Брежневе. Сколько положено получала? Валь, давай... Я столько получала, сколько и я. Валь, скоро к нам дед приедет, родственник из Тулы, мы тебя поженим с ним. Мы придумаем. Скоро дед наш приезжает еще к нам из Тулы. Ему 85 лет. Мы вас поженим. Дедом? Нахуя мне нужен порты стирать? Он еще боевой дед. Он еще... Ох, ловелас. Боевой все равно серит, блядь. Все равно порты надо стирать сразу. Да. Кошмар. Ну, а так, хоть квартиру ты нам хоть передашь. А так я даже не знаю уже, как быть с тобой. Деду, ты охуевший, я же не одинокий, у меня же родни дохуя. Да прям дохуя. Там драка за мою квартиру, и ты, блядь, вцепился когтями, блядь. Да, завтра, чтобы квартира наша была, поняла? Хуй тебе, блядь. Давай квартиру. Хуй вместо квартиры. Сейчас придем за квартирой. Да, блядь. Квартиру отдай. И квитанции положи на место. Все равно тебя нихуя не выйдет, блядь, с квартиры. Выйдет. Квитанции тебе не помогут, ебёна мать. Валентина Петровна, выйди на улицу. А я твои квитанции буду сжигать, нахуй. Ты мои, а я твои, блядь. Не угрожай. Я через интернет плачу уже давно. Нихуя никакой ты интернет не платишь. А с чего ты взяла, что я из 218? А что, я, блядь, тебя не знаю, что ли? А как меня зовут? Сколько мне лет? Игорь. Да, а у нас их двое. А? У нас их двое. Игорь, Игорь. И оба Игоря? Да. Я какой из них? А мне похуй. Валь. Я знаю, что Игорь. Ну дай квартиру. Фамилию забыла, блядь. Курдюков. Как? Курдюков. Курдюков? Да. Два Игоря Курдюкова, да? Да, да, да, да. И еще девка к нам приходит, мы ее вдвоем имеем. Ага. Ты видел? А малышка-то, малышка девочку маленькую задушили, что ли? Кто? Куда малышка делась, не видать? В детский дом отправили. Врешь, блядь, при живых не берут. А мы написали, что мы бедные, что у нас жилплощадь маленькая, в детский дом. Да вы ее отравили, небось, блядь. Да. Ребенка не видать, куда дели? Ну иди посмотри к нам, поищи ребенка. Да не видать, то раньше мы гуляли с ней, сейчас хуй. Ну тебе все расскажи. Ты в чем-то права. Ни коляски не видать, ни ребенку не видать. Да. Значит, избавились, блядь. Ой, как ты нас не любишь. На вас надо в суд подать, куда дели ребенка. Кошмар. Это... Ребенок ушел от нас. К бабушке. А? К бабушке отправили. Врешь, блядь. Никакой бабушки у вас нету. Баб, маманя бандитская, как ты говоришь. Бандитская маманя. Нахуя маманя, ребенок? Бабки любят с детьми возиться, а мы не любим. Да-да-да-да-да. Рассказывай, да, да, да. Вот задушили ребенка или голодом уморили и похоронили, бляди. Ой, какая богатая... До гроба довели, не видать ребенка вашего. Какая богатая фантазия у вас, Валентина Петровна. Тоже богатый, куда делся ребенок-то? А, знаешь что, мы его спрятали. Куда, блядь? Подпадал? На дачу отправили. Врешь, у вас дачи нету. Что там не было? Так, ты мне зубы не заговаривай, квартиру подписывай. Распоясывай. А ты мне зубы не разговаривай, не заговаривай, а говори, куда дели детку. Ой. Девочку куда дели. Валентина Петровна, мы ее в школу отправили. Я уголовное дело заведу на вас, блядь. И там вы ответите, куда дели ребенка. Когда ты заведешь уголовный? Ты уже у нас следователь, что ли, уже? Подам? Да. Расследование подам. Тебе мало проблем с нами? Ты еще хочешь? Квартиру давай. Задушили ребенка. Бандюки несчастные. Избавились от дичо. Да. Слушай, ты, это уже сильные угрозы, это уже знаешь что? Это уже просто за базар надо будет отвечать. Говори, куда дели детку, девочку не видать, куда дели? Приди к нам, и мы тебе все расскажем и покажем. Нет, ты, блядь, выйди с ней погулять, а я в окно посмотрю, что ты с ней гуляешь. Ох ты какая любопытная-то, Варвара. Да? Варвара, нет. А, блядь, избавился, сука, задушил. Ой, слушай, ты к нам приди, мы тебя тоже, и потом тоже неизвестно, где тебя искать. Ребята задушили, блядь, задушили. Ой, блин, там, я не могу уже с тобой так, это ты очень-очень угрозы такие у тебя. А если не задушил, то выходи с ребенком погулять, а я посмотрю. А давай мы к тебе придем с ребеночком. Нет, ты под окном погуляй с ребенком, а я посмотрю. Ну нет, ребенок. Нету ребенка. Она жива. Нету ребенка, нету все. Нету. Блядь, задушили ребенка, блядь. На вас подам уголовный розыск. Куда дели ребенка? Не подавай, пожалуйста, не подавай. Подам, уголовный розыск, куда делся ребенок? Мы даже от квартиры отстанем от твоей, не подавай на нас, не губи. Подам, уголовный розыск, куда дели ребенка? Девочку, куда дели девочку? Когда подавать будешь? Задушили, блядь, задушили! Ой, когда подавать будешь на нас? Подам. Уголовный розыск подам, куда дели ребенка. Да? Слушай, а какая ты прозорливая.